Слои тонкого мира, ближайшие к Земле, представляют собой тонкие формы предметов плотного мира, от низшего притона до высочайших произведений искусства. Все существующее на Земле имеет своих астральных двойников. Поэтому близость к Земле не всегда означает грубость, низость или нежелательность форм. Красоты – красоты мира земного, красоты природы прекрасны в своем отражении и в мире надземном. Также широк от верха и до низа и диапазон мыслей человеческих. Мысли красоты объединяют мыслителя с обликами красоты. Отрыв сознания от земли предполагает отрыв от безобразия во всех его выражениях. От книгохранилищ, картинных галерей и музеев отрываться не надо, так как в тонком мире к ним имеется близкий подход, и они возносят дух человеческий в сферы прекрасного. Там эти сферы более доступны устремленному к ним сознанию, чем на земле, ибо где мысль, там и сознание. Там можно и учиться, и трудиться, и работать на благо и помощь тем, кто нуждается в этом. Возможности тонкого мира много шире земных ввиду отсутствия плотных ограничений и освобождения от всего того, чем должен человек заниматься на земле в силу пребывания в физическом теле. Трагедия для тех, кто привык только пить, только объедаться, только предаваться чисто физическим и особенно телесным удовольствиям. Для таких землян тонкий мир не имеет утешения, так как выполнение всех этих вещей в своем воображении силой творящей мысли удовлетворения не дает. Для этого нужно плотное тело, а его нет. Но тот, кто и на земле жил жизнью духа, для того пребывания в мире надземном – радость. Только представить себе, от скольких ненужных там, но нужных на земле подробностей, освобождается развоплощенный дух. Следует крепко помыслить о том, в чем заключаются и сущность, и подробности этого освобождения. Много радости ожидает того, кто освободился от земных притяжений. Желать смерти не надо, ибо всему свое время, но и не надо бояться ее. И надо в корне изменить свое отношение к переходу в иной мир. Мир тонкий и прекрасный своими чудесными возможностями.